Уже с полуночи толпы народа устремились в амфитеатр занимать места. И несмотря на то, что последний вмещал свыше 20 тысяч человек, очень многим места не досталось. За час до рассвета все было уже заполнено. Только ложи, предназначенные для Агриппы и его приближенных, да почетных гостей, оставались пока еще незанятыми. Между тем, под темными сводами большой залы тюрьмы, вокруг длинного, ничем не покрытого стола, собрались осужденные христиане. Старые и малые сидели на скамьях, остальные, стоя, толпились вокруг них. На главном месте помещался почтенный старец. То был христианский епископ, которого долгое время щадили преследователи из уважения к преклонным летам и высоким душевным качествам. Но теперь, видно, пришел и его час. Хлеб и вино, смешанное с водой, были освящены. Все вкусили от них. Затем епископ благословил собрание и растроганным голосом возгласил: «Радуйтесь, братья и сестры мои во Христе! Сегодня день великой радости! Мы вкусили истинную трапезу любви и, подобно Господу нашему, можем сказать теперь: мы не будем пить от плода сего виноградного, пока не будем пить новое вино в царстве Отца нашего Небесного. Мы сбросим с себя тяготы жизни земной, все тревоги, волнения и страдания, и вступим в вечное блаженство. Возблагодарим, прославим Бога и возрадуемся великой радостью. Пусть когти и пасти львов не страшат вас, пусть расставание с жизнью не смущает покоя ваших душ. Другие возьмут из рук ваших светоч спасения и понесут его вместо вас, и разольется свет учения Христа на весь мир. Возрадуемся же и возвеселимся в этот день!» И все воскликнули: «Возрадуемся!» Даже дети. Затем они совершили молитву и славили, и благодарили Бога. А в заключение епископ благословил их во имя Святой Троицы. Едва окончили приговоренные свое богослужение, как железная решетка ворот распахнулась, и главный тюремный страж со своими помощниками приказал им идти в амфитеатр. У ворот тюремщики передали осужденных солдатам, под конвоем которых те двинулись попарно с епископом во главе, по узкой темной улице между двумя высокими каменными стенами к боковому входу, ведущему на арену цирка. По слову епископа, христиане, проходя в узкую калитку, запели хвалебный псалом. С пением вышли они на арену и заняли предназначенные им места за особой загородкой в противоположном царском балкону конце амфитеатра, на специальном низком помосте. До восхода солнца оставалось еще около часа. Луна уже зашла. Весь амфитеатр был погружен во мрак. Лишь там и здесь, на далеком друг от друга расстоянии, горели стоячие факелы да два больших бронзовых светильника по обе стороны пышного трона Агриппы, остававшегося еще не занятым. Этот мрак как-то подавляюще действовал на присутствующих. Никто не шумел, не пел и даже не смел громко говорить. Вместо обычных в таких случаях криков «Песье мясо!» и насмешливого требования чудес при появлении христиан, собрание безмолвно следило за ними глазами, и только шепотом зрители передавали друг другу: «Смотрите, это христиане!» Разместившись, христиане снова запели свой тихий гимн, и собравшийся народ, точно заколдованный, слушал их почти с благоговением. Когда осужденные допели хвалебную песнь, и последний звук замер в густом полумраке амфитеатра, старец-епископ, движимый вдохновением свыше, встал и обратился к собравшемуся народу. И, как это ни странно, вся многочисленная толпа слушала его. Ни один голос не поднялся, чтобы прервать или осыпать насмешками и издевательствами, как это обычно бывало в подобных случаях. Быть может, его слушали только потому, что так сокращалось время томительного ожидания и сглаживалось удручающее впечатление от мрака. Но так или иначе, все внимание было обращено на невидимого оратора, голос которого звучал ласково и призывно. «Замолчишь ли ты, старик?» — вдруг крикнул тот вероотступник, которому пророчица Анна предсказала близкую смерть. «Не смей проповедовать свою проклятую веру!» «Оставь его! Пусть говорит!» — послышалось из толпы. «Мы хотим слушать его рассказ. Говорят тебе, оставь, не мешай!» И старик продолжал свою простую, но трогательную речь. Он говорил с поразительным красноречием и удивительным по силе убеждением почти целый час, и никто не решился прервать его. «Почему эти люди, которые лучше нас, должны умереть?» — выкрикнул вдруг кто-то из дальних рядов. «Друзья», — ответил проповедник, — «мы должны умереть потому, что такова воля царя Агриппы. Но вы не сожалеете о нас. Это день нашего радостного возрождения для новой, вечной жизни. Сожалейте лучше о нем, так как с него взыщется кровь наша и вся кровь, пролитая им в дни царствования. Смерть, которая теперь так близка к нам, быть может, еще ближе к некоторым из вас. Меч Господен каждый час может оставить этот трон пустым. Глаз Господень может призвать царя к ответу. Какой же ответ даст он Всевышнему Судьи? Оглянитесь кругом. Уже беды, о которых тот, кого вы распяли, говорил вам, висят над головами вашими. Близко время, когда из вас, собравшихся здесь, ни одного не останется в живых. Покайтесь же, пока не поздно. Говорю вам, последний суд ваш близок. И теперь, хотя вы не можете этого видеть, ангел Господень летает над вами и вписывает ваши имена в книгу жизни или книгу смерти. Еще есть время, я буду молиться, братья, за вас, за царя вашего. Мир вам, братья мои и сестры мои, мир вам!» Пока старец говорил, впечатление, производимое его словами на толпу, было так неотразимо, так сильно, что тысячи голов поднялись вверх, чтобы увидеть ангела. И вдруг сотни голосов воскликнули, указывая на небо, бледным шатром нависшее у них над головами. «Смотрите, смотрите, вот он, его ангел!» Действительно, что-то белое бесшумно парило в небе, то появлялось, то скрывалось, затем как будто спустилось над троном и исчезло. «Безумные! Да это просто птица!» — крикнул кто-то. «Да будет угодно богам, чтобы то был не филин!» — некоторые голоса. Все знали историю Агриппы и филина, знали о предсказании, что дух в образе этой птицы вновь явится к царю в его последний час, как явился в час торжества. Но вот со стороны дворца Агриппы послышались звуки трубы, и глашатай с высоты большой восточной башни возвестил, что солнце поднимается из-за гор, и царь Агриппа со своим двором и гостями сейчас прибудет в амфитеатр. Проповедь епископа и предсказанные им бедствия были мгновенно забыты. Наэлектризованная толпа, привыкшая трепетать при имени Агриппы, замерла в радостном ожидании. Скоро тяжелые бронзовые ворота триумфальной арки широко распахнулись. Громкие, торжественные звуки труб слышались все ближе и ближе. Агриппа в роскошном царственном одеянии, в сопровождении своих легионеров, вошел в амфитеатр. По правую его руку шел Вибий Марс, римский проконсул Сирии, проконсул-наместник римской провинции, а по левую Антиох, царь Комагены. Комагена – область в северо-восточной Сирии с центром в городе Самосата. За ним следовали другие цари и принцы, затем влиятельнейшие люди страны и соседних государств. Агриппа воссел на свой золотой трон под громкие крики приветствующие его толпы. Гости разместились подле и позади него. Снова затрубили трубы. Это был знак, чтобы гладиаторы, следующие за эквитами, то есть конными, которые должны были сражаться верхом на лошадях, выстроились и прошли церемониальным маршем мимо царской ложи, или вернее балкона, перед смертью приветствуя своего повелителя. Осужденных христиан тоже вывели на подиум и приказали им встать подвое позади пеших борцов, выждать очереди и пройти вслед за ними, чтобы приветствовать, согласно установленному обычаю царя, словами: «Хвала тебе, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Царь отвечал на это безучастной улыбкой. Толпа же кричала, выражая свое одобрение. Когда, наконец, стали проходить христиане, эта жалкая вереница хилых стариков, испуганных детей, цеплявшихся за платья матерей, бледных, растрепанных женщин в жалких рубищах, та самая толпа, что в полумраке темного амфитеатра безмолвно внимала им, теперь, ободренная бледным светом народившегося дня, звуками трубы и присутствием могущественного Агриппы, начала осыпать их насмешками и издевательствами. Вот христиане поравнялись с царским местом, и толпа закричала: «Приветствуйте Агриппу!» Епископ возвел руки к небу и взглянул на царя. Остальные молчали. «Царь, мы, идя на смерть, прощаем тебя. Да простит тебя Бог, как мы тебя прощаем!» Послышался его тихий голос. Минуту назад толпа еще смеялась, но вдруг все смолкло. Агриппа нетерпеливым жестом дал понять, чтобы они проходили дальше. Старая Анна, будучи очень слаба, не могла поспеть за остальными. Наконец, поравнявшись с царским балконом, она совсем остановилась. Хотя стражи кричали ей: «Проходи, старуха, ну, живее!» Она стояла неподвижно, опершись на длинную палку и упорно глядя в лицо Агриппы.